что заслуживало бы суровой репрессии. Он положил в карман крупный гонорар и, если не ошибаюсь, получил в качестве чаевых высокую награду за услуги, оказанные Бразилии. Его мнение было узаконено, и многие люди были брошены в тюрьму. Среди них Монтейро Лобато, знаменитый писатель, упрямый бразилец, безответственно видевший нефть там, где нефти не было, ведь отсутствие ее уже было неоспоримо доказано в отчете мистера. Как, кстати, его имя, этого молодчины? Имя его читатель может увидеть сегодня в газетах, где оно снова блистает. Теперь умная голова утверждает совершенно обратное насчет наличия нефти в бразильских недрах, на земле и на море. В этот раз ему платят соотечественники. В данном случае место рождения специалиста и источник денег помогают установить его североамериканскую национальность, блистательнейшую из всех. Жозе Бенто Монтейро Лобато, 1882-1948 годы жизни. Бразильский писатель. За памфлет «Нефтяной скандал», направленный против происков иностранного империализма в Бразилии, был заключен в тюрьму. В конце жизни вступил в компартию. Примечание переводчика. Как знать, может быть, со временем наш профессор Байер также изменит свое мнение. Что касается других байеров и магнатов, то для них не важно, загрязняет ли окружающую среду производство диоксида титана. Если загрязняет, то это происходит вдалеке от них, в неведомых землях Баии. Смертоносный дым, желтый или черный, не достигает их. Им важно лишь собирать прибыли с вложенного капитала и платить псевдоученым и их превосходительством. Старый Эстевес умер от радости, как заключила Тиета, узнав подробности его кончины. Он упал замертво с улыбкой на лице, когда, завершив сделку о покупке с помощью Тиеты земли и стада, пришел в свой загон для коз. Он не заслужил такой легкой смерти, по мнению зятя, в доме которого было устроено бдение у тела покойного. Вдова его, Тонья, сидит на стуле около гроба, сидит молчаливая, послушная мужу, как это было в течение всей жизни. По другую сторону гроба Перпетуа. Она то и дело подносит платок к сухим глазам, грудь ее то и дело вздымается, будто от рыданий. На кухне Элиза и Дона Кармазина готовят кофе и бутерброды, чтобы помочь людям преодолеть сон в течение ночи. Бдение продолжается. Маленькая гостиная в доме Астерио переполнена. Люди беседуют и на тротуаре у дома, когда в сопровождении Рикардо, команданте Дарио и Доны Лауры Тиета прибыла из Мангасеко, куда послали известить ее о смерти отца. Предшествуемая Шуриным, она подходит к гробу, обнимает Тонью. Приближаются сестры, кто-то будет Тето. Леонора тоже присоединяется к семейной группе, целует мамочку. Для родственников в Агресте смерть Зе Астевеса означает облегчение их участи. Тиета увидела снова отца всего лишь месяц назад, и в эти дни в Агресте забавлялась его необдуманными поступками, радуясь, когда он приходил, пожевывая табак, ворчливый и придирчивый, но еще способный мечтать и радоваться, умеющий смеяться, решительный полководец с посохом в руке. Она узнавала себя в старике, так они походили друг на друга, отец и дочь». Астерио расхаживает с сокрушенным видом, Элиза рыдает, Перпетуа подносит глазам черный платок, деятельно изображая страдания безутешной дочери. Тиета не плачет, не возвышает голоса. Она легонько поглаживает лицо отца, опаленное солнцем, темное каменное лицо. Из трех сестер только она одна потеряла дорогого для нее человека, только она осталась сиротой. Она и Тонья, несчастная Тонья. Похороны Зе Эстевеса лишний раз подтвердили престиж Тиеты. Если бы старик умер раньше, чем она вернулась в город богатой вдовой, то у гроба, вероятно, собралось бы помимо семьи не более дюжины соседей. Благодаря же присутствию Тиеты, проводы старика в последний путь превратились в событие.